Глава сороковая. Жизнь шла своим чередом. Прошел январь, февраль. Зима стояла отличная, и мы были счастливы. Случались короткие оттепели, когда задувал теплый ветер, снег делался рыхлым, и в воздухе пахло весной, но всякий раз зима возвращалась вместе с ясными морозными днями. В марте зима впервые отступила. Ночью пошел дождь и продолжался все утро. Снег превратился в кашу, и горный склон представлял собой жалкое зрелище. Озеро и долину накрыли тучи. Высоко в горах зарядили дожди. Кэтрин надела массивные галоши, а я — резиновые сапоги месье Гуттингена, и мы пошли на станцию под зонтом, через снеговую кашу и потоки воды, смывавшие ледовую корку с дороги. Мы заглянули в харчевню выпить вермута перед обедом. Было слышно, как за окнами льет дождь. Может, нам перебраться в город? А ты как думаешь? — спросила меня Кэтрин. «Если зима закончилась и зарядят дожди, то здесь не будет ничего хорошего. Сколько еще ждать появления маленькой Кэтрин?» «Около месяца или чуть больше». «Мы можем спуститься вниз и пожить в Монтрё». «Почему бы не поехать в Лозанну? Там больница». «Хорошо, просто я подумал, не слишком ли большой город?» «Мы можем оставаться одни даже в большом городе. Мне кажется, в Лозанне мило». «Когда поедем?» «Мне все равно. Когда пожелаешь, милый. Я отсюда не уеду, пока ты сам не захочешь. Посмотрим, как поведет себя погода». Дождь шел 3 дня подряд. На горном склоне пониже станции снега совсем не осталось. Дорога превратилась в сплошной грязевой поток. О прогулках пришлось забыть. На 3-й день мы решили перебираться в город. «Месье Генри, вам решать», — сказал Гуттинген. «Вы не обязаны предупреждать меня заранее. Я так и подумал, что вы не захотите остаться в такую скверную погоду. В любом случае, мадам, в ее состоянии следует быть поближе к больнице». «Я понимаю», — сказал он. «Может, как-нибудь приедете сюда пожить с малышом? Если у вас будет свободная комната. Приезжайте весной, когда здесь будет хорошо. Няньке с малышом мы отведем большую комнату, которая сейчас закрыта, а вы с мадам можете жить в своей с видом на озеро». «Я вам предварительно напишу», — сказал я. Мы упаковали вещи и уехали послеобеденным поездом. Месье и мадам Гуттинген проводили нас на вокзал. Наш багаж он вез по грязи на санках. Стоя на платформе под дождем, они помахали нам вслед. «Они такие милые», — сказала Кэтрин. «Нам с ними повезло». Это был поезд из Монтрё в Лозанну. Тучи заволокли гору, и из окна было не разглядеть место, где мы жили. Поезд сделал остановку в Веве и снова поехал мимо озера с одной стороны и мокрых бурых полей, оголенных лесов и домов с другой. В Лозанне мы нашли небольшой отель. Пока мы туда ехали, дождь не утихал. Портье со связкой медных ключей на лацкане пиджака, лифт, ковры под ногами, белоснежный умывальник с сияющим краном, латунная кровать, большая комфортабельная спальня. После Гуттингенов мы окунулись в роскошь. Окна выходили на мокрый сад, обнесенный стеной с железной решеткой. На противоположной стороне покатой улицы располагался еще один отель с похожим садом, обнесенным такой же стеной с решеткой. Я смотрел, как дождь заливает фонтан в саду. Кэтрин повсюду зажгла свет и начала распаковываться. Я заказал виски с содовой и улегся на кровать с газетами, купленными на станции. На дворе стоял март 18-го года, и во Франции немцы перешли в наступление. Я пил виски с содовой и читал газеты, пока Кэтрин все разбирала и расхаживала по комнате. «Знаешь, что я должна купить, милый?» — сказала она. «Что?» «Детские вещи. На моем сроке все уже давно обзавелись детскими вещами». «Так покупай». «Ну да, завтра этим займусь. Выясню, что нужно». «Ты должна знать. Ты же была медсестрой». «Знаешь, солдаты в госпитале как-то не спешили обзаводиться детьми». «Я обзавелся». Она стукнула меня подушкой и расплескала виски с содовой. «Извини, что пролила. Я тебе закажу новое». Там уже оставалось на донышке. «Иди ко мне». «Нет, мне надо сделать комнату на что-то похожее». «На что?» «На что-то домашнее». «Развесь союзные флаги». «Ой, ты бы помолчал». «Скажи еще раз». «Ты бы помолчал?» «Ты так деликатно это говоришь, словно не хочешь никого обидеть». «Я и не хочу». «Тогда иди ко мне». «Ладно». Она подошла и села с краю. «Я знаю, милый, видок у меня тот еще. Я похожа на бочку с мукой». «Ничего подобного. Ты красивая и такая милая. Ты женился на неповоротливой клуше». «Неправда. Ты с каждым днем становишься все красивее». «Но я снова похудею, милый». «Ты сейчас худая. Ты перебрал. Всего-то стакан виски с содовой». «Тебя ждет еще один», — сказала она. «А потом закажем ужин в номер». «Хорошая мысль». «Не будем выходить, правда? Проведем весь вечер здесь». «И поиграем», — уточнил я. «Я выпью немного вина. Это мне не повредит. Может, у них найдется старый добрый капри». «Наверняка. В таком отеле должны быть итальянские вина». В дверь постучали. Официант принес на подносе стакан виски со льдом и отдельно бутылочку содовой. «Благодарю», — сказал я. «Поставьте там. Пожалуйста, принесите нам ужин на двоих и пару бутылок сухого белого капри в ведерке со льдом». «Вы предпочитаете начать ужин с супа?» «Ты хочешь суп, Кэт?» «Да, пожалуйста». «Один суп». «Да, сэр». Он вышел и закрыл за собой дверь. Я снова погрузился в газеты и военные действия, потихоньку подливая содовую в стакан. Надо им сказать, чтобы не бросали в виски лед, а приносили его отдельно. Тогда хоть будет понятно, сколько виски налили, и оно не станет разбавленным так быстро. Закажу-ка я бутылочку виски, и пусть отдельно принесут лед и содовую. Разумное решение. Хорошие виски — это вещь, одна из немногих радостей. «О чем ты думаешь, милый?» «О виски». «А именно?» «Какая это радость?» Кэтрин поморщилась. «Ну ладно». Мы прожили в отеле 3 недели. Это было совсем неплохо. Днем в столовой обычно никого не было, а ужинали мы, как правило, у себя. Мы болтались по городу, съездили на трамвае в Уши и там погуляли по берегу озера. Погода стояла теплая, можно сказать, весенняя, хоть возвращайся обратно в горы. Но такая погода продержалась всего несколько дней, а затем снова вернулась зима с холодной сыростью. Кэтрин купила детские вещи. Я стал боксировать в гимнастическом зале в Пассаже. Обычно я туда ходил по утрам, пока Кэтрин отсыпалась. В дни короткой обманчивой весны было особенно приятно после тренировки и душа пройтись по улицам, дыша весенним воздухом, а потом зайти в кафе и посидеть, наблюдая за людьми, или читать газету, попивая вермут. А потом я возвращался в отель, и мы обедали. Со мной боксировал усатый профессор. У него были точные и резкие выпады, однако стоило мне на него насесть, как он сразу сдувался. Гимнастический зал мне нравился. Свежий воздух, хорошее освещение. Я не давал себе поблажки. Прыгал через скакалку, дрался с тенью, делал упражнения для живота, лежа на полу под солнечным лучом, проникавшим в распахнутое окно, и изредка пугал профессора во время спарринга. Поначалу мне трудно было боксировать с тенью перед длинным узким зеркалом, так как меня смущал бородатый соперник, а потом я стал находить его забавным. С первых же тренировок я хотел сбрить бороду, но Кэтрин воспротивилась. Иногда мы с ней прогуливались в экипаже по окрестностям. В хорошие дни это было одно удовольствие, и мы нашли 2 отличных ресторанчика. Поскольку Кэтрин теперь не могла долго ходить пешком, мне нравилось возить ее по загородным дорогам. В солнечные дни мы всегда отлично проводили время и ни разу ни о чем не пожалели. Мы понимали, что скоро родится ребенок, и от этого было ощущение, что нас что-то подгоняет, и нам нельзя терять время даром.